Глава 12. Истинный подвиг Халендора. Длань короля. Седьмой день пятого месяца. Завидев на горизонте пятерку изгнанников верхом на халендорских клыкачах, Дирглас не удивился. Его лучезарная улыбка указывала им путь. Он поприветствовал Длань короля и поздравил ее с успешным выполнением миссии. Серебряный медальон Тулиса служил доказательством этого. Отбросив формальности, Равос было хотел спросить про лошадей, но молодец Моро опередил события, сказав, что под его защитой животные провели время без хозяев в полной безопасности, и преисполненные радостью от воссоединения, они готовы скакать в Сангерхием. Там графиня Нострома ждала благих вестей. Шестеро направились к имению Ланалии. По дороге Пальдар и Уэйн ввели Моро в курс дела, рассказав ему о прошедших событиях. Аравус, Альви и Тагок нашли общую тему, обсудив действия Длани после завершения всех дел в Халендоре. Троица решила призадуматься о порядке исполнения подвига королевства Войтшир, некогда внесшим ощутимый вклад в формирование вражеских отношений между четырьмя гербами. Ни Волгавсми, ни Флоград, коренные жители края лесов и деревень, не хотели спешить с визитом в земли песков. Оба думали отложить поездку до конца приключения. «Подумайте сами», — рассуждала чаровница. «Почему войтширцы такие дерганые? В ушах песок, между ног песок, постоянные проблемы с пустынными моллюсками, и солнце висит над головой целый день. Я бы тоже напряглась от такого». «А ты когда-нибудь сама была в Войтшире?» «Ты что, Равус, нет. Я бы ни за что не сунулась туда без острой необходимости. Мои родители туда часто ездили за товарами. Они были дельными торговцами и хорошо зарабатывали, благодаря товарам из других королевств». «Что за товары?» Волгавсми пытался выудить как можно больше. Он делал два дела одновременно, черпал важную для подвигов информацию и отвлекался от мысли о старшем брате. «Ну, смотри. Например, у пустынников можно добыть сверхпрочные ткани. Войтшир вне конкуренции, потому как тамошняя животина больше нигде не водится. Хочешь платье, которое нельзя порвать? Соизволь заказать у мастеров соответствующие материалы. Еще в Войтшире делают оружие из звездной руды и всякие побрякушки для девиц, чтобы покрасоваться». «А ты не девица?» «Девица, а что?» — растерялась Флоград. «Не поняла тебя, что-то не так?» Насладившись реакцией чаровницы, рассеянно опустившей поводья, избранный кузни объяснился. «Все нормально, Альви. Просто ты говоришь так, будто ты сама не девушка, и тебе не интересны побрякушки». «Ах, вот ты о чем. Я не могу сказать, что они мне прям не интересны, но, на мой взгляд, есть тысячи других способов потратить деньги с пользой. Каких, спросишь ты? Купить оружие, еды, обновить обмундирование лошади и себе чего прикупить. Можно отложить деньги на крайний случай, если ты не уверен в завтрашнем дне». «Вот почему Тагок любит путешествовать с Альвией. С ней монета всегда в полной безопасности. Монета не улететь в небеса, как у простодушной девочки из богатой семьи. Всегда есть на покушать, на обновить броня и оружие». «Да, мне тоже нравится такой подход», — кивнул Равус, поравнявшись с Магнером. «Но я не понимаю, почему ты без брони и оружия в одних только штанах? Надеешься на крепкую грудь и кулаки? Хо-хо-хо-хо-хо! У Тагок есть оружие. Тагок прятать оружие в набедренной сумке. Она болтаться за спиной, если Равус не заметить». «Я-то заметить! Только вот какое оружие можно спрятать в такой маленькой сумочке? У тебя там склянки какие-нибудь? Огненные бомбы? Ядра?» А теперь Альвия поравнялась с парочкой говорунов. «Не порть себе сюрприз, Равус. Когда Тагок пустит оружие в ход, у тебя челюсть отвиснет. Я сама, когда первый раз увидела, была в шоке. Это шикарное зрелище». «Зрелище может быть и шикарное, но я привык знать, с кем имею дело. Мы еще ни разу в бою все вместе не участвовали. Тулиса убил Уэйн, а мы были прикованы льдами к стене. Вдруг вы не сможете за себя постоять? Я за всех жопу рвать не собираюсь». «Равус, все будет хорошо. Тагок и я знаем толк в хорошей драке. Мы ведь оба изгнанники. Не умеем и дать в морду, уже давно погибли бы». Волгавсми не смог поспорить с этим аргументом. Сам он не раз боролся за жизнь в грязных подворотнях, где разношерстные негодяи нагоняли его после ночевки в таверне. Объединившись с Джуно, жить он стал гораздо легче, ибо на двух воинов выпивохи и грубияны реже поднимали руку. Так, поверив Альвии на слово, Равус вернулся к обсуждению Войчера и до самого имения Нострома говорил только о нем. Вспомнил парочку историй, не упустил шанса обругать пустынное королевство в потворстве Арвальду Тирану и, конечно же, лишний раз выругался, не обратив внимания на реакции своих спутников. Они сами начинали понемногу привыкать. Ближе ко второму завтраку, как это время любили называть представители «голубых кровей», которых с детства задабривали лишней кормежкой, отряд изгнанников добрался до пункта назначения. Избранный кузней спешился первым, доверив свою белую, как молоко, лошадь Диргласу, и, не дожидаясь остальных членов отряда, ногой выбил дверь. Графиня лицезрела сию картину собственными глазами вместе с Инграмом. «Тлеть или не тлеть? Вот в чем вопрос!» Равус кричал на весь дом отборную ругань. «Абсолютно насрать! И по такому поводу хочу персиковой браги!» «Рискну предположить, для столь громких песнопений есть веская причина, господин Волгавсми», сказала невозмутимая Ланалия, жестом руки приказав Инграму удалиться. «Конечно же есть, вы только гляньте!» Равус вытащил медальон Тулиса и ткнул им в лицо Нострома. В этот момент в дом вошли остальные изгнанники вместе с Моро. «Много мы пропустили», — поинтересовался Пальдаар. «Да, я сейчас все выложу нашей графине», — ответил Равус, сверкая янтарными глазами. «Слушайте, бабуля, Тулис оказался ледяным великаном и сейчас беседует с богами на той стороне мироздания. Этот жирный урод сказал, что кто-то в Сангерхьеме его прикрывает. Так что вам есть что обсудить с королем Лавгутом. А сейчас быть богам впроголодь, извольте дать мне и моим соратникам бумагу, подтверждающую исполнение подвига Халендора». Ох, аж с души отлегло. «Бумагу? Вам? А с чего это вы взяли, что убийство Тулиса Бердлокера Талимута Трештема — это подвиг Халендора?» Тотчас улыбка на лице пританцовывающего Волгавсми растворилась, сменившись гневной гримасой. Верзила навис над Ланалией и, утыкаясь лбом ей в голову, прорычал краткий вопрос. «В смысле?» «В прямом смысле, господин Волгавсми. Убийство Тулиса — это только проверка, а не подвиг. Неужели вы придумали себе иначе?» «Но ты сама сказала, что это подвиг! Вы ее слышали!» Избранный кузней посмотрел на соратников, отыскивая поддержку. «Я задал прямой вопрос. Убийство Тулиса — подвиг или нет? Ты сказала «да». Вам следует проверить слух. Я сказала, что убийство Тулиса покроет вас славой. Где вы здесь слышите слово «подвиг»? Не утруждайтесь, я отвечу за вас. Нигде. Но не расстраивайтесь раньше времени. Королевская награда за убийство ошибки богов велика, а я обещала переплюнуть Лавгута. Каждый из вас получит по 100 золотых. Это очень большие деньги». «Звучит здорово, но госпожа Нострома...» Уэйн снова выступил в защиту интересов Длани Короля. «Мы ведь пришли к вам ради подвига. Это самое важное в нашей миссии». «И я это понимаю, господин Айнроуз. Поэтому я и сказала, что убийство Тулиса было проверкой. Теперь я знаю, что могу доверить вам настоящее дело, истинный подвиг Халендора, который позволит вам продвинуться дальше». Непрощенного и клятва преступника это обещание вполне устроило. Они переглянулись и обменялись кивками. Альви и Тагог были в легком смятении, однако тоже не желали вступать в полемику. «Что до дезертира?» «Быть богам впроголодь!» Он говорил как можно сдержаннее. «В любой другой ситуации я бы тут камня на камне не оставил. Но вы действительно платите нам хорошие деньги. И у нас нет выбора, потому что ваше предложение — это кратчайший путь до подвига Халендора. Мне все это не нравится, но я куплюсь. Во второй и в последний раз». «Я рада, что вы все понимаете, но хватит стоять в прихожей. Пройдемте за мной к столу. Инграм сейчас подает второй завтрак, а я не люблю есть остывшую пищу. Предлагаю насладиться ею, немного передохнуть и обсудить детали вашего подвига». «Прекрасная мысль», — поддержал Дерглас. «Пора подкрепиться после дороги, а также все записать». И они пошли вслед за графиней Нострома. Ко всеобщему счастью, Волгавсми не стал с ней ссориться. Обычно на подобное отношение он отвечал ударом наотмашь. Однако в данном случае, будучи одним из пятерых в тяжелом положении, он попридержал норов и, превозмогая злобу, сглотнул обиду. Этот момент можно было лицезреть, когда, стиснув зубы, избранный кузней с красной от напряжения физиономией громко проглотил слюну. «Чего все на меня пялятся?» — буркнул он, оглянувшись. «Есть вопросы?» «Ты молодец, я тебе скажу». Человек-амфибия похлопал Равуса по плечу, поравнявшись с ним. «Я уже думал, ты взорвешься, а тут вдруг взял и сказал все правильно». «Я не тупой, Пальдар Джуно. Мы не можем разбрасываться возможностями. Вот если нас во второй раз надуют, тогда мы по-другому поговорим». «Иногда лучше выпускать гнев!» — выкрикнула Альвия, тоже обсуждая с Уэйном и Тагоком сложившуюся ситуацию. Равус поддержал девушку, подмигнув ей, и вернулся к разговору с Пальдаром. «Что думаешь обо всем этом?» «Что думаю? Ильгала взялся за подбородок. «Если убийство последнего ледяного великана для Ланалии лишь проверка, то я боюсь представить, что нас ждет. На ум приходит целая армия чудовищ». «Сомневаюсь. Мне кажется, это будет что-то личное. Таким людям, как Нострома, неинтересны монстры. Ей было плевать на Тулиса, она нас просто проверяла. А зачем обычно нужны проверки? Чтобы доверить деликатные дела. Ей нужны профессионалы». Проникшись мыслью Равуса, Пальдар подначил его. «Заинтриговал. Выкладывай уже». «Я ставлю на защиту. Мы будем кого-нибудь прикрывать. Кого-то важного, может быть, даже члена семьи Нострома. Остается один вопрос. От кого мы должны защищать?» На этот раз Джуно оглянулся и, увидев, как остальные задорно шутят на тему грядущего подвига, решил не посвящать в этот диалог участников пятерки. «Теперь ты меня напряг. И ты действительно не дурак, Равус Волгавсми. Ты самый умный засранец из всех мне известных. Если твоя чуйка говорит опасность, я слушаюсь». «Правильно делаешь. Я хочу, чтобы Нострома сама все сказала. Держим рот на замке. Пусть наши ребятки поедят и отдохнут. И, кстати, у меня к тебе просьба». Стальной рукав прижал друга к себе вплотную. «Если так получится, и вы снова все будете сидеть у костра, разболтай пацана. Он обещал сам все рассказать, но обычно такие вещи быстро забываются. Я хочу знать, почему его изгнали, что он такое и каким образом он открыл путь огня. Ты видел все собственными глазами, Пальдар Джуно. Он сказал «сердце пламени». Если это то самое четвертое тайное умение, мы все будем в выигрыше. Это как найти клад». «Хорошо, я разговорю Уэйна. Думаю, он больше не станет темнить». «Это в его интересах. А теперь давай выдаем всю нужную информацию из бабки. До последней капли». Следующие полчаса длань короля провела за сытным завтраком. Инграм с пылу с жару подал пирог со свежими ягодами. Даже Альвия приспустила маску и, укрывшись в тени капюшона, съела все до последней крошки. Настолько был вкусным завтрак. Поток положительных эмоций на нем не закончился. Изгнанники немного поговорили на сторонние темы. Пошутили, продемонстрировав чувство юмора. И, выдохнув с облегчением, вопрошающими взглядами пронзили графиню, ожидая от нее деталей подвига Холлендора. Нострома не растерялась. Она встала из-за стола, дав Моро сигнал вновь вести записи. Затем Ланалия на минуту покинула комнату и вернулась с большим портретом в руках. На нем была изображена молодая девушка расы старых гинов, золотистыми волосами до плеч и ореховыми глазами. В ее улыбке прослеживалась детская наивность, не тронутая пороком или мирскими бедами. Сперва изгнанники не поняли, кто изображен на полотне, но, рассмотрев внимательнее, обнаружили поразительное сходство между графиней и запечатленной на портрете девушкой. Обе обладали высокими скулами и тонкими фигурными бровями. Вдобавок, на их абсолютно идентичных подбородках боги оставили отметину в виде маленькой родинки. Равус оказался прав. «Так, это ваша дочь?» — спросил он. «Это моя внучка Розалия. Ей сейчас 16. Портрету всего полгода». Слуги тотчас собрались вокруг графини, желая взять полотно у нее из рук, дабы госпожа не утруждалась держать его. Но Ланалия не позволила им даже прикоснуться к нему. Стрельнув гневным взглядом, она отогнала белые рубашки прочь и не выпустила портрет из цепких пальцев. Уэйн, в отличие от всех присутствовавших, понял, из-за чего такая реакция. Он встал из-за стола и поклонился. «Работа герцога Царума Всевидящего, я полагаю. Своим драгоценным взором он увидел эту картину еще до ее написания». Нострома оценила знания принца, улыбнувшись. «Вы знаете Царума?» «Виделся с ним, когда жил при дворе. Он и отец дружили». «Тогда вы знаете, что герцог никогда не пишет портреты просто так. Вы все хотели подвига? Деяние, что ни один король не сможет отрицать? Что же, я даю вам шанс. Суть подвига состоит в том, что Розалию необходимо спасти от проклятия, и кто, как не изгнанники, клейменные древней волшбой, помогут мне это сделать. Моя внучка находится в моем загородном имении вместе с отрядом Григоров и своим женихом, сэром Алистейром Маршем Цандерским. Свадьба, от которой зависит будущее королевства, не может состояться, покуда проклятие не будет снято. Вам нужно понять, как это сделать, и на расследование у вас меньше недели. Моя Розалия долго не протянет». «Тагок хотеть спросить, что за напасть? Что стать с Розалия?» Закрыв глаза, графиня набралась мужества. Она сжала картинную раму обеими руками и с трудом выпалила предложение. «Розалия подвергнута приговору Лазаря! Нет!» Тотчас прокричала Альвия, выскочив из-за стола. Прерывистое дыхание вздымало ее грудь волнами паники. Флоград более не пыталась укрыть свой карий взор. Ее глаза, полные неотвратимого ужаса, снедающего душу, передавали полноту чувств. Когда Айнроус, Волгавс и Джуно покинули места за столом, желая расспросить, что к чему, у перепуганной чаровницы не осталось выбора, кроме как объясниться. «Я видела его. Фантом, пожирающий души. Человек, которого я когда-то знала, хотел навлечь его гнев на всех жителей Нинфьеда. С этим нельзя справиться». «Оу!» — цинично прыснула Нострома. «У нас здесь появился знаток. К чему вся эта театральность, милочка? Садитесь-ка обратно и расскажите нам. Быть может, вы опишете ситуацию куда лучше меня». «Или Тагок рассказать». Сын Тавгура не покидал свое место. Опустив взгляд к столу, он жалобным голосом попросил чаровницу вернуться. «Но Тагок не хотеть. Пожалуйста, не надо, Альвия. Не скрыть правду, Адлань король. Говорить все и ничего не утаивать». Благодаря просьбе верного друга, молодая мастерица симулякрии смирилась со своим незавидным положением. Усевшись рядом с Тагоком, успокоившись, она, наконец, сняла маску, позволив длани короля лицезреть лик 20-летней девушки расы старых гинов. Тогда-то Уэйн, непрощенный Айнроус, и осознал, что никогда он не видел ничего милее. Аккуратный женственный нос и круглые аки-наливные яблоки щеки с веснушками создавали обманчивый образ невинного дитя, не успевшего преисполниться фатализмом мира сего. И, быть может, на ее лице не нашлось бы места осознавшей себя страсти, не надели боги уста Альвии пышностью, а глаза чарующим обаянием, вмиг окунувшим наивного принца Цандера в омут фантазий. «О боги! А ведь она еще высокая и длинноногая!» — вслух думал он. И Волгавсми поспешил отреагировать. «Пацан, успокой свое звериное начало. Держи мысли в голове, ты смущаешь нашу чаровницу. Ей еще историю рассказывать». «Все в порядке, Равус. Мне сейчас не до этого. Графиня Нострома, если вы действительно не против, я расскажу моим спутникам о Лазаре и о том событии, которое я пережила». «Конечно, милочка. Мы все готовы тебя выслушать». Длань короля, Ланалия, Мародер Глаз и даже слуги собрались за столом. Все без исключения молчали, готовые вникать в слова печальной чаровницы. Она издала тяжкий вздох и, чувствуя моральную поддержку сына Тавгура, принялась повествовать, держа друга за руку на протяжении всего рассказа. «Кто-нибудь из вас знает о Лазаре?» Джуно, Айнроус и Волгавсми покачали головами. Первый никогда не встречался даже с упоминаниями о жутком приговоре. Второму в силу изолированности в замке короля Цандера не удалось изучить никаких материалов. А третьему? Очевидно, ему было плевать. Даже если некто и упоминал о Лазаре, Равус пропустил это мимо ушей. «Я узнала, что такое приговор Лазаря 2 года назад, незадолго до знакомства с Тагоком. Человек по имени Нильс навлек гнев фантома на жителей Нинфьеда. Во всяком случае, он думал, что навлек его на них. На самом деле чудовище выбрало самого Нильса в качестве своей жертвы. Никто точно не знает, что оно такое. Некоторые говорят, это смертный, который обрек себя на вечное служение разгневанным богам. Другие верят, что Лазарь — это воплощение ярости, не знающее покоя. Последняя теория гласит, что Лазарь — Бранву, служащий пламени Яну Кору. Это самое вероятное из всех точек зрения, по мнению старых гинов. Ибо боги не станут создавать столь безобразное создание, а ярость... Она находит иные способы проявить себя. Закончив со вступлением, Флоград проглотила страх и продолжила. Лазарь похож на фантом. Призрак, нагоняющий свою жертву. Он выглядит как высокий человек в шубе и латных поножах, покрытых трещинами. Оттуда сочится туман, который всегда сопровождает Лазаря, где бы он ни был. В качестве оружия он использует огромный ржавый серп, а вместо головы у него тяжелый бронзовый колокол на шарнирах, воткнутых в спину. Если точнее, прямо в лопатке. Когда Лазарь рядом, смрад стоит просто невыносимый. Листья на деревьях чахнут, еда портится, начинает гнить буквально у тебя на глазах. Но и это не самое страшное. «На его грудь», — направил Тагок. «Да. Грудь колокоглавого фантома всегда открыта. В жерле разодранной плоти в ней можно увидеть его каменное сердце, черное, как замысел Яну Кору. С Лазарем нельзя договориться. Его нельзя обмануть или подкупить. Он карает тех, кто нарушил собственные идеалы, и над пониманием этих слов мудрецы бьются уже долгие столетия. Приговор Лазаря не на слуху у широких масс, потому что выживших нет, а те, кто видел фантома, просто не желают о нем говорить. Я исключение. Когда Нильс думал, что подставит весь Нинфет под горячую руку Лазаря, чудовище пришло за ним в ночи. Мы с Нильсом тогда... «Повздорить!» — снова помог Тагок. «Это мягко сказано. Мы были готовы вцепиться друг другу в глотки. Я хотела вывалить на голову этому гаду весь свой гнев. Я находилась в таком положении, что мне было плевать на судьбу города, когда я узнала о замысле Нильса. Мне стыдно признавать, но это так. Я думала только о себе. И вот прямо на моих глазах среди улиц расстелился туман. Прозвенел первый удар колокола, и Нильс сразу улыбнулся, думая, что у него все получилось. Затем прозвенел второй, за ним и третий. Тут я ощутила, как холодок крадется по моей спине. Когда прозвенел четвертый удар, я обернулась и увидела Лазаря. Он оттолкнул меня и со всего маху вонзил серп в грудь Нильса. Этот ужасающий гигант высоко поднял его над землей и буквально выдрал душу из тела. Я видела это. Оно стоит у меня прямо перед глазами. Тот момент, когда душа тянется к телу с криками, но уже слишком поздно. Вернуться назад нельзя. А потом снова звучат четыре удара, и фантом исчезает. «Можно как-то убить эту тварь?» — в лоб спросил избранный кузней. «Нельзя. Лазарь реагирует на повреждения и раны, но умереть от них не может». Проанализировав услышанное, Пальдар выдал здравую мысль. «Значит, его можно задержать. Это уже неплохо. Только один вопрос, Альвия. Почему Лазарь не убил тебя?» «Я ему не мешала. Он приходит только за приговоренными, другие ему не интересны. Но если попытаться остановить фантома, он сделает все возможное, чтобы убрать препятствие и забрать душу своей жертвы. Я слыхала о случаях, когда человек умудрялся выживать несколько месяцев, но в конце концов чудовище исполняло данную ему миссию», — додумал Айнроуз. «Есть какие-нибудь способы защиты или правила?» Тут к разговору присоединилась графиня. «Конечно же есть. Лазарь приходит только ночью и не может войти в дом, окруженный глифами чаровницы. Это особые письмена, которые мои слуги начертали вокруг имения Нострома. Оно расположено на юге близ Сангерхьема. Туда мы и отправимся». «Я не понял», — вклинился избранный кузней. «История, конечно, жутковатая. Но в чем проблема сидеть дома по ночам? Ну, будет стоять этот придурок с колоколом вместо башки у входа. Дальше что? Он не сможет преодолеть глифы. В чем суть подвига и почему вы, бабуля, сказали, что ваша внучка долго не протянет? Она любит гулять в лесу по ночам и ей не имется?» «Равус, Чаровница поспешила внести ясность, пусть и не питала особого желания говорить о Лазаре больше необходимого. «В полнолуние фантом может зайти куда захочет. Спрятаться от него становится в 1000 крат сложнее, поэтому внучка графини в большой опасности. Ведь сейчас сезон трехлуния, конец праздника Лавгута». «Быть богам впроголодь! Об этом надо было сразу же говорить! Вы хотите сказать, что нам надо умудриться понять, из-за чего Розалия проклята, и в то же время отбивать атаки чудовища ночь через одну? Если так, то это почти невыполнимая задача». «Поэтому я и назвала мое поручение истинным подвигом Халендора», — четко и ясно проговорила Нострома. «Вы будете первыми, кому удастся одолеть Лазаря, и никто во всем Драу не сможет отрицать ваших заслуг. Вы получите от меня письменное подтверждение, а Маро, в свою очередь, разнесет о вас добрую песнь в 3 крупнейших городах. Каждый неотесанный олух будет о вас наслышан. Вас устраивает такая награда?» Покуда Равус, Тагок, Альвия и Пальдар думали, взвешивая все за и против, Уэйн решил выдать свою точку зрения. Он встал из-за стола, учтиво поклонился графине и, вышагивая вокруг соратников, сформулировал мысль. «Деньги за голову Тулиса пригодятся нам, чтобы подготовиться к битве с Лазарем и продержаться 3 долгих ночи. Поправьте меня, если я не прав, о добрая графиня. Но наша задача состоит именно в снятии проклятия». «Вы правильно поняли, господин Айнрус». «В таком случае нам понадобится больше информации. Книги, быть может, заметки и опытные свидетели, такие как Альвия». Принц взглянул на чаровницу и едва-то успела заметить, он отвел глаза в сторону, как ни в чем не бывало. «Я люблю читать. Большую часть моей жизни я провел за книгами Цандера и выучил всю мифологию моего королевства. Теперь настал черед Халендора. Вы можете мне в этом помочь?» «Разумеется. В имении вы найдете обширную библиотеку. Там вся информация о моем знатном роде и обычаях Халендора». «Благодарю вас, добрая графиня». Айнроуз низко поклонился. «Я почерпну новые знания для снятия проклятия». «Не зачитывайся там, пацан», — прогремел избранный кузней. «В 5 клинков мы сильнее, а ты будешь нам нужен в бою. Не забывай об этом». «Ни за что на свете. Каковы наши действия?» «А как вы думаете?» — с усмешкой спросила Нострома. И на этот вопрос ответил Пальдар. Проверив клинки, что смирно висели на поясе, он встал с места, задвинул за собой стул и всем своим видом, полным отваги, вдохновил соратников проследовать за ним. «Отправляемся в имение, я полагаю. Я не люблю стоять на позиции лидера, но что-то мы заболтались. Перехватывай у меня инициативу, Раус, и пошли. Времени у нас мало, и если провалимся, застрянем в краю лесов и деревень, дав Локсилусу преимущество». «Ты прав, Пальдар Джуно. Поднимаем задницы и отправляемся сейчас же. Тагок, сходи наверх и возьми припасы. Мы будем ждать тебя во дворе». «Хорошо. Тагок, быстро, туда и обратно». «Поистине невероятно!» — зарифмовал Дерглас, поставив точку в летописи, кой он все это время вел, не вмешиваясь в разговор. «Мне снова быть проводником? Если никто не возражает, я буду впереди. Вы меня из виду не потеряете, и я не услышу ваших потаенных разговоров». Так они и договорились. Без отдыха, через полчаса в компании Маро и Ланалии, под охраной отряда григоров, изгнанники направились к ее имению. На юге, за стенами Сангерхьема, в окружении высоких деревьев, соседствуя с поселением землепашцев, ухаживающих за скотом и птицей, стоял окладистый 2-этажный особняк. Именно там должна была остановиться длань короля, и там ждала Розалия Нострома, кое требовалась помощь героев. Ее бабушка выбрала оное место неспроста. Среди многолетних дубов, когортой теней защищавших имение, случайный путник просто не мог помешать битве с Лазарем. Вокруг дома денно и ночно дежурили григоры учения разящих и стойких. Меткой стрелой и непробиваемым щитом они гарантировали безопасность девушки, ставшей заложницей своего положения. Ее жених всегда был с ней рядом, однако даже сила его любви не могла снять жуткое проклятие. Причину – предательство собственных идеалов – предстояло выяснить клану изгнанников. Проезжая мимо поселения землепашцев, с недоверием оглядевших незнакомые лица, они почувствовали гнетущий дух. Холодный ветер пробирал до костей даже весной, а серые небеса готовились низвергнуть на землю дождь, но никак не решались дать волю первой капле. Будто весь лес вокруг имения Нострома существовал в иной реальности, где яркое солнце над Сангерхьемом угасло, став жертвой туманного проклятия Лазаря. Дирглас на вороном коне горцевал в авангарде. Преклонив голову, позволив храброму скакуну самостоятельно прокладывать дорогу, он не реагировал на радостные выкрики детишек, приветствовавших его и графиню. Таинственный некудесник отдался меланхолии, навеянной грядущими свершениями. Подозвав пятерку изгнанников поближе, дабы они уловили рифму, ворон спел колыбельную Лазаря. «Помни заветы предков и чти, не нарушай святых обещаний, принципы древних богов защити, старых и новых без нареканий». Бом-бом, услышь молю, бом-бом, песнь мою. Спи, засыпай, но помни, дружок, помни священный зарок. Если не выучишь этот урок, Лазарь придет на порог. Этот тревожный мотив привлек внимание простого люда. Мороза получил поддержку и вместе со всеми немногочисленными жителями поселения продолжил петь. Черное сердце бьется в груди, страшная кара за едким туманом. Нет тут спасения, помощь не жди, сила его не возьмешь и обманом. Бом-бом, услышь молю, бом-бом, песнь мою. Спи, засыпай, но помни, дружок, помни священный зарок. Если не выучишь этот урок, Лазарь придет на порог. Тагок и Альвия много раз слышали эту колыбельную. В ее словах они видели зловещее предзнаменование и готовились к худшему, покуда их менее осведомленные соратники вслушивались в текст. Уэйн и Пальдар в открытую говорили о страхе перед ним. А Равус... Он никогда не считал себя трусом. Он нес багряное клеймо дезертира и каждый божий день своими делами доказывал, что оно пропитано несправедливостью. Но даже у такого воина, как избранный кузней, кровь стыла в жилах. Землепашцы фанатично чеканили рифмы вслед за звонкоголосым вороном. Заканчивая строку, тот приступал к новой, слыша эхо колыбельной позади. «Колокол древний по ком прозвонит, смрад бранву за ударом четвертым, колокоглавый фантом проследит. Чёрен душой, значит, быть тебе мёртвым. Бом-бом, услышь молю, бом-бом, песнь мою. Спи, засыпай, но помни, дружок, помни священный зарок. Если не выучишь этот урок, Лазарь придёт на порог. Бом-бом, услышь молю, бом-бом, песнь мою. Спи, засыпай, но помни, дитя, помни заветы отцов. Святых обещаний нарушить нельзя, чти старых и новых богов. Закрыв печальные глаза, Мародер глаз отблагодарил селян, подняв свой тяжелый лук над головой. В этих краях то был знак чести, символ Джулста, бога воровства и светлой мысли. Теперь изгнанники могли задавать любые вопросы, и они поспешили воспользоваться шансом. «Очень красивый текст», — похвалил Уэйн, поравнявшись с вороном. «У нас в Цандере тоже есть такие песни. Они служат предостережением всем тем, кто сбился с пути. Полагаю, Лазарь появляется и в моем королевстве. Но что поделать, я был узником замка большую часть жизни. Мне не доверяли все тайны Драу. Они воистину прекрасны. Но быть надобно осторожным, а не то они поглотят твое естество, не оставив шанса на спасение. Я много раз видел, как Лазарь убивает. И все люди в этом поселении видели. Я не удивлен, что ты, Равус и Пальдаар не знали о чудовище. В крупных городах о нем стараются не говорить. Какой смысл распаляться о том, кого нельзя остановить? Куда проще не совершать ошибки. «Но это ведь предостережение!» — подал голос Ильгала, державшийся на расстоянии. «Эта колыбельная хорошо работала бы перед сном, но я никогда не слышал, чтобы ее пели. Так странно. Вроде живешь столько лет, а не перестаешь натыкаться на такие вещи». Согласный с каждым словом, Дирглас обернулся, подарив Пальдаару улыбку, полную грусти. «К сожалению, Лазарь из мира старых гинов, а его новые пытаются забыть. Для них нет иной истины, кроме слова бастиона Ауруса. Вера в свет благодати ослепила народ Драу, и он стал болеть. Болезнь эта зовется гордыней, а Лазарь от нее лекарство. Скажи мне, Альве!» Ворон повысил голос, дабы чаровница услышала его, будучи рядом с каретой графини, что ехала далеко позади. «По-твоему, людям нужно напоминать о Лазаре?» «Я не согласна, что люд его полностью забыл. Лазарь олицетворяет собой злой рок. Он аватар Фатума, или его злое желание причинять людям боль. Никто не поет колыбельную, потому что всем известно, что наказание за проступки и так придет. Просто люди не представляют себе его форму». «Интересная точка зрения», — согласился Моро. «А как ты думаешь, Тагок?» И сын Тавгура сразу оживился. Почесав квадратный подбородок, он пару секунд подумал над ответом и над тем, поймут ли в этот раз сломаны гинские его соратники. В любом случае, даже он был лучше сухого молчания. И когда более-менее сносные по содержанию предложения пришли Тагоку в голову, он выдал их с улыбкой на устах. «Лазарь, он чудовище, что не на слух у простой путешественник, как длань-король. Но стоит остановить шаг на мгновение и послушать внимательный, как история о фантом с колокол вместо голова нагнать путник, как и Лазарь, своя добыча. Раус, Уэйн и Пальдаар не быть виновны в незнании. Они все сражаться за людь против людь, а Лазарь — это чудовище. О них ни Григор, ни Элемант, ни Менсис знать не надобно. До сегодняшний день». «Каменный правильно говорит», — согласился Равус. «Когда ты Григор, принц или объявленный Менсис, у тебя нет времени на всякие легенды и росказни. Ты занят либо выживанием, либо своим долгом. Не мудрено, что только чаровница знает о фантоме. С ее помощью мы бросим вызов монстру и исполним первый подвиг». «Я посмотрю, ты резко стал уверен в успехе». Улыбка человека-амфибии засияла. «Я решил лишний раз не сомневаться, Пальдаар Джуно. Я беру пример с нашего пацана. Он спасает принцесс, убивает зверюк размером с краунфар и получает сотни поцелуев». «Ну, не сотни», — прибеднялся Айнрус. «Мне бы хоть один на его получить». «Один поцелуй? Хм, и почему я не удивлен?» Избранный кузней пренебрежительно поднял брови. «Я так и знал, что у тебя никогда не было бабы». «Равус, ну хватит тебе!» — заступился Джуно. «Наш Уэйн в начале своего пути. Он говорил, что провел в замке короля Салливана большую часть жизни. Безжонья штука исправимая, учитывая, что у нас в отряде есть девушка». «Это ты об Альвии?» Волгавсми посмотрел на нее из-за своих широких плеч. «Быть богам впроголодь. Слушай, Тагок, а тебя не напрягает, что они рассуждают о ней? Ну, ты понимаешь, на эту тему». «Тагок понимать. Тагок защищать Альвия, но Тагок Альвия не отец. Она сама выбирать путь. Если Уэйн понравится Альвия, Тагок быть очень рад». Ухмылка на лице сына Тавгура была последней каплей. Не выдержав столь прямолинейного обсуждения, непрощенный вмешался, стараясь говорить шепотом. «У меня складывается такое впечатление, словно вы все за нас решили. С чего вы взяли, что она вообще мне нравится?» «Ой, да брось, пацан! Ты когда ее глаза впервые увидел, сразу бросил комплимент. А потом что было? Стоило ей снять капюшон и маску, как ты обомлел. высокая, длинноногая. Прояви к нам хоть каплю уважения и не ври в лицо. Альвия тебе нравится, и это факт. А вдруг она нас слышит? Предостерегал Пальдар. Между нами максимум 15 метров. Ну и пусть слышит, то-то оно и лучше. Она красивая, пацан у нас тоже красивый. Пускай будут вместе. Если, конечно, захотят, и кое-кто сделает первый шаг. Провоцирующий взор избранного кузней буравил непрощенного насквозь. Замедли ход и поравняйся с ней. Найди общую тему. Будь вежливым и учтивым. Девушкам такое нравится. Тагок не советовать, молвил Магнер, покачав головой. Альве нести большой травма внутри сердца. Лучше пусть она немного привыкнуть к нашей клан. А потом... как получится. Может и быть хорошо, может и быть плохо. Но нельзя брать бык за рога и вести насильно. Ничего так не выйти. Мы добрались! Громко объявил Дерглас, остановившись на границе у лесной чащи. «Дальше путь пролегает через деревья. Смотрите по сторонам и не теряйте друг друга из виду. Тут очень легко потеряться». Высокие дубы окружали делегацию графини Нострома со всех сторон. Теснясь, осторожно продвигаясь, лошади так и норовили повернуть назад. Однако совершить эту ошибку им не позволяли крепкие руки наездников. Пусть даже их собственное чутье подсказывало отступить от цели и сдаться. Куда ни падал случайный взгляд, всюду находились зловещие знаки. Разодранные тела животных, следы сапог, впечатавшиеся в землю, и сломанные ветки, недосягаемые для человека. Оно уже бывало здесь. Не раз и не два. Оно оставляло после себя смерть. В конце концов, длань короля и ее спутники добрались до черного трехэтажного особняка с заколоченными окнами и охраной вокруг. Григор и учение стойких и разящих следили за безопасностью, и даже лесные обитатели не могли проскользнуть мимо них. Писк насекомых или хлопки крыльев птиц для здешних защитников короны стали чем-то вроде растяжек между деревьями, способными сообщить о приближении посторонних. Завидев карету графини Ланалии Нострома, они отдали честь и проводили ее к воротам, вместе со спутниками на конях. Моро, как всегда, спешился первым. Подойдя ко входной двери в дом, он постучал в нее трижды, сделав характерные паузы между стуками. На крыльцо к нему вышел молодой человек среднего роста в сюртуке. Своими зелеными глазами этот представитель голубых кровей осмотрел Дергласа снизу доверху и протянул ему руку. «Приветствую тебя, ворон». Ты и достопочтенная графиня привели защитников, как и обещали. Я не смел сомневаться. То был жених Розалии, сэр Алистер Марш Цандерский, из рода Новых Гинов. Он мог похвастаться длинными золотистыми волосами и пышными губами, обрамленными бородой. Лишь она придавала мужественности его женственному лицу. «Как себя чувствует внучка графини?» — вопросил Дерглас. «Все ли с ней в порядке телесно и духовно?» «Ты знаешь ответ, мой друг. Моя возлюбленная далека от тягот мира нашего. Ее улыбка по-прежнему сильна. Все свободное время она проводит в своей комнате, а я и мои верные подданные не спим ночами, ибо чудовище рыщет у дома». «Оно здесь рыщет?» — спросил Уэйн, протянув руку Алистейру. Принц решил познакомиться с ним поближе, покуда его разношерстные соратники осматривали округу. И он не пожалел об этом. «Здравствуйте, Уэйн Айнрус. Сын Салливана Айнруса Рассудительного. Я узнал вас сразу, мой земляк. Рад видеть здесь знакомое лицо. К сожалению, я верно выразился. Лазарь слоняется вокруг дома, ибо мы с моими слугами позаботились о его безопасности. Мы рассыпали дорожку соли вокруг имения, и вместе с деревенской знахаркой, коя была чаровницей при дворе тирана Арвальда, наложили защитные чары на высокую ограду вокруг имения. Они продержатся до первого полнолуния». «А что будет потом?» — в тревоге спросил Айнроуз. «Потом, увы и ах, фантом сможет зайти внутрь, и мы приложим все усилия, чтобы продержаться эту жуткую ночь. Я готовил свою речь, хотел объяснить все сразу, как по учебнику. Наверное, у меня получилось. Давайте же не будем стоять на пороге. Зовите ваших друзей, Уэйн. Я проведу в доме небольшую экскурсию, и после нее мы усядемся за столом. Я попрошу Розалию спуститься к нам. Она сейчас отдыхает в своей комнате на третьем этаже, под охраной верных Григоров. И вправду, как по учебнику. Но зато все понятно. Я позову остальных. Графиня Нострома рассказала нам о нашем задании, но мы мало что знаем об этом особняке и здешних правилах. Нужно восполнить пробелы. Длань короля проследовала за маршем, а графиня между тем поднялась к внучке, дабы принести ей добрую весть. Бдящие за покоем девушки Григоры без лишних вопросов пропустили Ланалию, ибо подчинялись главе гильдии улиц абсолютно во всем. Невозмутимые и бесстрашные. Они стояли у входа в каждую комнату, сторожа покой фамильных ценностей. Их башенные щиты высотой от стоп до макушки блистали письменами Халендора. Признав в них знакомые строки, Равус задался любопытным вопросом. «Истории про битву под Мезосом. Интересно. Эй, пацан, Джуно, глядите-ка. Это люди Лавгута. Похоже, наш король в курсе, где мы сейчас находимся. Он заранее все спланировал, и если наше дело выгорит, Арнийский одним из первых узнает, что с Халендорским подвигом покончено. Мне нравится этот расклад. Давайте лучше послушаем, что говорит Алистейр», — перенаправил внимательный Ильгала. «Он здесь за главного. Надо бы вникать в его слова, а не болтать обо всяком». Марш шел впереди, ведя за собой Дергласа и пятерых изгнанников. Высокий глаз жениха Розалии полнился печалью, велотекущей меланхолией. «Три этажа, три поля битвы. Наша цель — сдерживать врага сколько сможем. И пусть вас не смущают виды здешних помещений. Особняки графини и моей прекрасной невесты возводил один и тот же плотник. Оригинальности он предпочитал проверенные методы. Я сделан из того же теста. Длань короля, вы доказали в битве с Тулисом негодяем, что вам можно верить. Моя невеста в смертельной опасности. И для ее спасения у вас есть все необходимые инструменты. Графиня уже говорила вам о фамильной библиотеке?» «Да, говорила», — ответил Раус. «За ним шли Айнроус, Флоград, Джуно и сын Тавгура». «Замечательно. Библиотека занимает большую часть второго этажа. Говорят, что Лазарь преследует тех, кто нарушил собственные идеалы. И, хоть эти слова туманны, я убежден, что вы сможете правильно их интерпретировать благодаря трудам, собранным в библиотеке. У нас есть 6 дней на исполнение наших обязательств. Коли предприятие постигнет неудача, мою прекрасную Розалию ждет гибель. Вас — новый подвиг, а меня — вечное изгнание». «Как это изгнание?» — выскочил Уэйн, растолкав остальных. «Вы дадите нанести себе метку, если мы провалимся?» «Да, принц Айнроус», — ответил Алистейр, склонив голову. «Я не вынесу тяжкого позора и стану непрощенным, уподобившись вам. Мне безумно жаль, что взваливаю на вас груз ответственности, но у меня нет иного пути». «Вы хоть понимаете, с чем или с кем имеете дело?» «Точно вызов», — вопрос Альвии раздался позади. «Никому не удавалось остановить колокоглавого фантома. Вы обрекаете себя на изгнание, а невесту — на смерть». «Таков мой бич. Я осознаю всю опасность ситуации. Моро предупредил меня, что вы проявите определенную степень недоверия». «Когда же он успел?» — поинтересовался Пальдар. «Он все время был с нами». «Я выслал ворона вчера вечером. Заранее позаботился обо всем. Что до тебя, Алистейр, не вешай носа. Наши изгнанники не так просты, как кажутся. Уэйн — мастер элемантии. Равус владеет клинком, появляющимся из ниоткуда. Пальдаар объявлен Менсис. Альвия — одаренная чаровница, которая уже имела дело с Лазарем. А Тагог — один из сильнейших воинов всего Халендора. Кто, если не они, справится с фантомом?» «Очень надеюсь, что ты прав. Пройдемте же в гостевую комнату». Стол для трапез в ней походил на тот, что герои видели в доме графини. В этом был виноват не плотник, кой выступал против перемен, а традиции рода Нострома, тут и там напоминавшая себе любым способом. Через несколько минут смущенного молчания слуги принесли явство на любой вкус и цвет. Заставив ими стол, угодив гостям и низко поклонившись, они оставили их обсуждать важные дела. Без присутствия Розалии, конечно, не обошлось. Едва она увидела длань короля, как ахнула от восторга. «Ах, надо же! Это они пришли спасти меня!» В дверном проеме под руку с Ланалии стояла невеста Алистейра. Девушка была очень похожа на свой портрет, но, как выяснилось, полотно не передало в полной мере ее детскую невинность. В очах проклятой бедняжки читалась надежда ребенка, не обрамленного аурой греха. Чего такого страшного она сделала, наслав на себя гнев Лазаря? Мужская часть длани короля не уделила этому вопросу должного внимания, а вот Альвия смотрела на Розалию, чувствуя горечь, скопившуюся в груди. Стиснув зубы, Флоград боролась с ненавистью к исходу, который еще не наступил, словно постыдный провал был чем-то неотвратимым. Видя перед собой столь прекрасное дитя, чаровница не понимала, почему Лазарь выбрал именно ее, а не ледяного гиганта Тулиса или тирана Арвальда, за свои жизни совершивших несметное количество преступлений. «Все верно, дитя мое. Они обязательно спасут тебя», — подтвердила графиня Нострома, подведя девушку к ее месту. «Садись рядом с Алистейром, а я устроюсь во главе стола. Итак, достопочтенный сэр Марш уже ввел вас в курс дела?» «Уверена, что да. Я лишь хочу внести небольшое дополнение. Просьбу. До первого столкновения с врагом я прошу начать расследование на кладбище рода Нострома. Моро расскажет, где оно расположено. Знахарка, которая недавно помогала нам обезопасить дом, буквально настаивала, чтобы ее проводили туда. Это может быть зацепкой. И не забудьте, если вы запустите Лазаря в дом, считайте, что уже проиграли. В замкнутом пространстве с ним будет в разы сложнее справиться. Пальдар, я вижу, что вы тянете руку. Хотите задать вопрос?» «Спасибо, графиня Нострома. Да, я хотел узнать, а Григоры все время будут здесь?» «Несомненно. Лавгуд предоставил лучших воинов для защиты Розалии. Вместе с ними вы — непреодолимая стена». «Я же говорил», — шепнул Раус на ухо Уэйну. «Я сразу же узнал молодчика Фарнийского. У него все под контролем». «Согласен. Можно подумать, он видел будущее и заранее отправил нас сюда». «А может, Лавгуд получит иной помощь?» — вклинился сын Тавгура, слегка наклонившись к болтливой парочке. «Простить Тагог за вмешательство. Тагог услышать тихий разговор и захотеть присоединиться. Тагог думать, возможно, кто-то помочь Лавгуд узнать, что быть в самое ближайшее будущее, и король послать людь на помощь». «Точно. Пацан, помнишь того художника, о котором ты говорил?» «Ты имеешь в виду Царума Всевидящего? Он мог приложить руку к этому делу». Задумавшись, Уэйн начал перебирать свою ракушку-талисман между пальцами. «Царум никогда не задерживается на одном месте надолго. Он знает, что за ним охотятся. Если достопочтенный герцог уже побывал в Халендоре, быть может, мы скоро встретим его в наших странствиях». «Хорошо бы. У меня к нему пара вопросов». Между тем Алистейр Марш продолжил свою речь. «Пусть с нами бравые Григоры, это все равно не гарантирует безопасность моей возлюбленной. Легенды гласят, что Лазаря нельзя победить в открытом бою. Наши знания о нем, увы, ограничены. Мы даже не можем точно сказать, призрак он или Бранву. Посему я предлагаю...» «Я выбираю девушку!» Неожиданно бросила Розалия, указав на взбудоражившуюся Альвию, коя сидела напротив нее. «Она будет сидеть со мной вечерами!» «Конечно, если тебе так угодно, любовь моя». «Подождите!» Крик Флоград было отчетливо слышно даже на кухне, где кипела готовка блюд для Григоров. «Что все это значит? И почему именно я?» «Потому что ты девушка!» Ответила юная наследница Нострома, прильнув к столу с улыбкой на устах. «Мне будет легче бороться со страхом, когда ты будешь рядом. Я смогу с тобой поговорить обо всем, а ты защитишь меня своими чарами. Будет здорово! Посекретничаем вместе, пока мужчины бросят вызов чудовищу». «Я прекрасно понимаю, что я слишком часто переспрашиваю. Но что значит посекретничаем? Она совсем не понимает, что ей грозит?» «Лазарь, это не шутка какая-нибудь, а я не нянька!» «Я все понимаю!» — поспешила успокоить Розалия. Она выставила ладони вперед, тряся ими Аки конючащие дитя. И ты не нянька, просто... Я не знаю, как объяснить. Но если ты посидишь со мной хотя бы сегодня, мне будет гораздо легче. А Тагок посторожит вход в мою спальню вместе с Алистейром. Пожалуйста, не серчай. Желание юной Нострома для графини было важнее королевской прихоти. Встав из-за стола и подойдя к Флоград, она взглядом немого прошения убедила ту подыграть. «И не надо на меня так смотреть. Я все поняла». «Хорошо, я побуду с тобой сегодня. Можешь говорить со мной обо всем, о чем захочешь». «У Альвия появится друг девушка? Тагок очень радоваться». «И я тоже рада!» — выкрикнула невеста Марша. «Я покажу тебе свои вышивки. Тебе точно понравится. Обещаю, ты не заскучаешь». «А может, оно и к лучшему». Неожиданно присоединился избранный кузней. Встав на ноги, он возвысился над присутствовавшими, чтобы каждый его видел. «Ты с такой физиономией нам рассказывала о фантоме и смерти твоего Нильса, что даже Пальдар испугался». «В смысле? Я? Испугался?» «Да ты, Пальдар Джуно. Ты был сиреневее обычного в тот момент». «Мне кажется, что нашей Альвии будет лучше посидеть с Розалией в ее комнате, пока мы будем определяться, что нам делать. Я, Пальдар и Уэйна смотрим окрестности, а Тагок пускай изучит дом. Каменный, найдешь бреши в обороне?» «Легко, если брешь есть. Тагок справится, а вы не бояться за результат». «Вот и хорошо, решили. Мне уже нравится, как у нас все идет. Роли распределены, никто мозги не долбит лишней болтовнёй. Впереди у нас бессонные ночи. Не знаю, как вы, а я почти не спал на спине клыкача. Давайте сейчас быстро перекусим, часок-другой поспим и пойдем выполнять работу. Ну же, ложки и вилки в руки! Извольте жрать, пожалуйста!» Они приближались к точке невозврата. Улыбаясь, наслаждаясь вкусом пищи, Длань короля мечтала о скором исполнении первого подвига. Изгнанники даже не догадывались, какое испытание их ждет впереди. Ведь иногда не стоит торопить время. Лучше дать ему своим чередом преодолевать пороги пространства, когда у тебя нет искомых ответов на великие вопросы. Они, ожидая решения, витали в воздухе совсем рядом, но никто не удосуживался их приметить. Чудовище из мифов и легенд, непобедимый отклик злого рока, навис над имением Нострома. Его не пугали ни принц Бранву, ни объявленный Менсис, ни даже могучие воины и нерушимые чары им в поддержку. Этот скорбный апостол немыслимой справедливости медленным шагом приближался к цели, и лишь ответ на вопрос мог его остановить. Лишь сила разума, его превосходство над телом, служила ключом от всех тайн. Где же изгнанники должны были искать этот ключ?